больше, чем воин дракона. Глава 1. От третьего лица. Во дворе нефритового дворца, откуда открывался вид на долину мира, сидел пожилой красный панда и играл на флейте. Это был мастер Шифу. Его фигура выглядела спокойной и умиротворенной, мастер боевых искусств назвал бы ее уязвимой. 5 бойцов преследовали его спокойную фигуру, ожидая возможности напасть. Шанс представился, когда тигрица, их неофициальный лидер, бросилась в бой. 5 бойцов, 5 мастеров боевых искусств, напали на мастера Шифу, чьи ленивые глаза вдруг приобрели знающий вид, а осознание буквально остекленело в них. Затем, продемонстрировав боевую доблесть и мастерство, мастер Шифу мгновенно подчинил себе этих 5 бойцов. Все их атаки заканчивались тем, что мастер Шифу умело перенаправлял их на землю, на себя или легко останавливал их удары, даже несмотря на свой небольшой рост. Эти 5 бойцов стали известны как неистовая пятерка. Они были знамениты на весь Китай и считались вундеркиндами своего поколения. Это подтвердилось, когда они одержали победу в битве у плакучей реки над армией, которая превосходила их числом 1000 человек к 1. Но на этот раз их противник оказался более грозным, чем 5000 солдат. Это был их учитель, тот, кто научил их всему, что они знали, будь то боевые искусства или жизнь. Мастер Шифу, прославившийся на весь Китай как лучший учитель боевых искусств, обучивший не только неистовую пятерку и других мастеров, но и 1 злодея. Молодцы, ученики, начал мастер Шифу с улыбкой и громким тоном. Если вы пытаетесь меня разочаровать, закончил мастер Шифу, его голос приобрел тон сурового и строгого учителя, который едва сдерживал разочарованный взгляд. Тигрица, тебе нужно больше свирепости. Обезьяна, больше скорости. Журавль, высота. Гадюка, ловкость. Он говорил им, указывая на каждого, когда обращался к ним. Несмотря на то, что их мастерство славилось по всему Китаю и уважалось другими мастерами, неистовая пятерка никогда не могла достичь удовлетворительного уровня в глазах своего мастера. Они должны были стать еще лучше. Но его обучение было прервано, когда утка, работавшая в нефритовом дворце, прервала его. Мастер Шифу. Что? Утенок остановился, немного испугавшись в присутствии мастера Шифу, который всегда был замкнут и неприступен для других. Но приказы исходили от высших сил. Мастер Угвей хочет вас видеть. Мастер Шифу приостановился, недоумевая, почему его вызвали так внезапно. Но не прошло и секунды, как он уже бежал к нефритовому дворцу. Как для неистовой пятерки он был уважаемым мастером, так и для него мастер Угвей был хозяином. С невероятной скоростью он добрался до нефритового дворца за считанные мгновения. Его встретил мастер Угвей, медитировавший у бассейна. «Мастер Угвей, вы вызвали меня, что-то случилось?» – спросил мастер Шифу, отвесив почтительный поклон и приложив кулак к ладони. «Почему что-то должно быть не так? Я просто захотел увидеть своего старого друга». Мастер Угвей был старой черепахой, похожий на человека. Его морщинистое тело говорило о многовековом опыте, а глаза хранили знания вдвое большие. И все же он оставался сильнейшим из ныне живущих мастеров. «Так, ничего не случилось?» – спросил мастер Шифу, глядя на Угве, который сейчас задувал свечи вокруг бассейна. «Ну, я этого не говорил», – мастер Угве ответил с оттенком веселья в голосе. Шифу ждал, что Угве заговорит дальше и объяснит, в чем именно дело, но черепаху больше интересовали свечи, которые он задувал 1 за другой. Их количество исчислялось тысячами. Брови Шифу дернулись, прежде чем он выполнил технику, которая задула все свечи разом, и снова продемонстрировал свое невероятное мастерство в кунг-фу. Угвей лишь ласково улыбнулся, впечатленный новаторскими действиями своего ученика. Затем он повернулся к Шифу и, смочив пересохший рот, произнес: «У меня было видение», начал Угвей. И в его глазах среди огромного количества древних знаний можно было увидеть беспокойство. Мир замер для Шифу, когда он услышал то, что прозвучало из уст Угве, и его разум всколыхнулся в приступе паники, когда нахлынули плохие воспоминания. Мир также резко изменился, когда прежнее ясное небо потемнело. Вслед за этим прогремел гром, как будто сказанные слова были светом, поразившим царство смертных. «Тай Лунг вернется от лица Тай Лунга». Прошло столько времени, так долго, что я забыл ощущение солнечного света, слепящего глаза, различные вкусы на языке или игривый ветер, ласкающий мой мех. Прошло 637 секунд, или 20 лет. Серьезно, прошло 20 лет, Пусть это впитается в 20 долбанных лет. 20 лет темноты, 20 лет голода, 20 лет изоляции, 20 лет холода, 20 лет неподвижности. Это были 20 лет тюремного заключения. За что? Из-за гребаного свитка. Проклятие. Я даже никого не убил. Я просто разрушил несколько деревень в своей истерике, но это не заслуживает такого наказания. 20 лет – долгий срок. Для многих людей это была целая жизнь, но я здесь, гнию в какой-то пещере, не способный ни на что. И единственной причиной этого было то, что я немного разозлился, когда какая-то старая черепаха отказала мне в том, ради чего я работал всю свою жизнь. Клянусь, если анналы времени до сих пор не забрали жизнь этой старой рептилии, то я это сделаю, когда в конце концов выберусь из этой дыры. Но я бы не сказал, что время, проведенное здесь, было пустой тратой времени, поскольку из-за скуки этого места я смог вспомнить свою другую жизнь в другом мире. Да, как бы странно это ни звучало, но именно так все и было. Когда я был заключен здесь, оставлен в темноте и не мог пошевелить ни единым мускулом, ко мне пришли воспоминания о другой жизни. Жизни, в которой я был человеком и жил в мире, где мой нынешний мир был всего лишь вымышленным. Довольно безумно, правда? Глава 2. Фотоаппарат. От лица Тай Лунга. Сначала это сбивало с толку, потом пугало, поскольку я чувствовал, как меняюсь и как на меня влияет эта другая жизнь. Мой образ мысли изменился. Моя личность оказалась под влиянием, и мое сердце навсегда изменилось. Мне было страшно, я был один, и у меня были экзистенциальные кризисы. Но 20 лет мне хватило, чтобы решить все вопросы и обрести внутренний покой. Спустя десятилетия или около того мне удалось обрести покой в себе и своей личности. Я, Тай Лунг, в любом случае, эти воспоминания и изменения оказались полезными в этой изоляции, поскольку они не только подавили мой гнев и ненависть, но и позволили взглянуть на все с другой стороны, и я смог найти баланс между собой. Но самое главное, это дало мне надежду, ведь вместе с воспоминаниями пришло знание о моем мире, который был вымышленным в моем прошлом. Поэтому я знал, что время приближается. Прошло 20 лет, и теперь начинается канон. Я освобожусь из этой тюрьмы. Оставалось только подождать еще немного, и тогда я смогу делать все, что захочу, и наконец-то свести счеты с жизнью. Внутреннее спокойствие неравнозначно прощению. У меня еще много обид и амбиций, которые нужно реализовать. Еще несколько дней. Я слышал, как Вселенная говорит со мной. Еще несколько дней. Тюрьма Чоргом. Это была крепость, вырезанная прямо из самой недоступной вершины гор Таван-Богт на глубине 3000 футов, расположенная на холодных окраинах Монголии. Это была самая грозная из когда-либо созданных тюрем, имевшая только один вход и один выход. Она была оснащена сложными ловушками и смертоносными механизмами саморазрушения, которые не должны были позволить никому сбежать. Эта крепость была построена с единственной целью – держать одного пленника – меня. Поначалу может показаться, что для содержания одного пленника требуется слишком много усилий, но это было бы неверно. На самом деле, в канонической хронологии этого было недостаточно, чтобы удержать меня. Меня держали в самой глубокой части пещеры, а обе мои руки были скованы цепями, так как на конце цепей висели огромные валуны. Руки были скованы восьмиточечными акупунктурными наручниками, которые не только затягивались все туже, когда я боролся, но и останавливали мою ци и лишали меня возможности шевелить пальцами, даже когти были навсегда втянуты. На спине был огромный черепаший панцирь, сделанный самим Угвеем. Толстые штыри были вставлены в акупунктурные точки на спине, не давая мне пошевелить ни единой мышцы и блокируя ци. Скованность была настолько велика, что я даже не мог дышать, как мне хотелось, а только вдыхать воздух, чтобы не умереть. Часть меня даже забыла, как двигать своим телом, и я задаюсь вопросом, вспомню ли я, как двигаться, когда освобожусь. Возможно, я потеряю все свои двигательные навыки. Это было жестокое наказание, лучше убить человека, чем держать его в таком состоянии. Это было похоже на вечную кому, сознание, но не жизнь. Я ненавидел их за это. Они отказывались убивать меня из-за своей самоуверенности и предпочитали такое заключение, чтобы чувствовать себя хорошо и не испытывать вины. По сравнению с этим смерть была милосердием. Я даже не ел и не пил 20 лет. Я был жив только благодаря тому, что мое тело находилось в состоянии полной неподвижности и благодаря моей сильной ци. Это было похоже на спячку, если так можно выразиться. Кроме хвоста, из-за множества нервных окончаний, глаз и легких я не чувствовал других частей своего тела. Интересно, как долго я еще буду находиться в таком состоянии? Из задумчивости меня вывел звук ударившегося о землю деревянного помоста, перегородившего пространство между моим скалистым островом и постом охраны. За этим тревожным звуком последовал знакомый голос начальника тюрьмы. «Арбалеты, наготове», — сказал он, и я почувствовал, как на меня нацелились многочисленные арбалеты, готовые убить в любой момент. Инстинкты воина кричали мне, чтобы я двигался. Моему разуму было крайне неприятно находиться в таком состоянии под прицелом. Его отталкивала мысль о том, что моя безопасность находится в руках другого человека, и все же я был бессилен, но ненадолго. «О, это здесь, пора», — подумал я, услышав смех и тяжелые шаги командира. Он был командиром небесной наковальни, элитного отряда из 1000 носорогов, который был размещен в тюрьме чергом для охраны меня, 1000 солдат для охраны одного заключенного. «Ха-ха-ха-ха-ха, привет, крутой парень, ты слышал, Вачир, командир?» подошел ко мне и сказал со снисходительным тоном в голосе. Он снова проявил абсолютное неуважение ко мне, как делал это на протяжении последних 2 десятилетий. «Наконец-то Угвы отдаст свиток дракона кому-то, и это будешь не ты». Он сказал, что факел, который он нес, давал мне столь необходимое тепло в холодной пещере, поскольку мое тело было сковано до такой степени, что я даже не мог вырабатывать тепло. «Что ты делаешь? Не зли его!» Полушепотом полукриком произнесла утка. Если мне не изменяет память, это была утка, которая должна была передать послание от Шифу. Послание должно было удвоить оборону и охрану тюрьмы чергом. Что он собирается сделать? Он полностью обездвижен, сказал Вачир, обходя меня. Он даже наступил мне на хвост, чтобы доказать свою правоту. Я сдержал рык, позволив себе оставаться спокойным и тихим. А я наступил тебе на хвост, котик, ха-ха-ха-ха, Вачир рассмеялся, не понимая, что своими действиями он копает себе могилу. Ладно, это хорошо, я достаточно насмотрелся, обязательно передам мастеру Шифу, что все в порядке, с явным страхом в голосе сказал утенок, спотыкаясь, чтобы уйти. Вачир тоже последовал за ним, и они оставили меня одного. Но как только я услышал звук закрывающейся деревянной двери, я открыл глаза. Мои желтые глаза пронзили темноту, и я посмотрел на землю, чтобы увидеть одно перо утки. Глава 3. Я улыбнулся и пошевелил хвостом, чтобы схватить перо. Тот факт, что Вачир наступил мне на хвост, оказался как нельзя кстати. Он разбудил нервы в моем хвосте и позволил мне управлять им с идеальной ловкостью. Не теряя времени, я подхватил хвостом перо и вставил его в замочную скважину черепашьего панциря, закрепленного на спине. Хвост зашевелился, словно обладая собственным разумом, и с помощью легкого пера начал взламывать замок сковывающего меня панциря. Я долго думал об этом моменте и мечтал о нем. Я помнил, как читал о том, как работает этот замок, к тому же я не в первый раз пытался взломать его. Поэтому в мгновение ока мне удалось вскрыть сковывающий меня панцирь на спине. Швух! Панцирь ослаб, и я наконец-то смог вздохнуть полной грудью. Ха-ха-ха! Удивительно, как один полный вдох мог восстановить мои силы. Я чувствовал, как кислород наполняет мои легкие, прежде чем попасть в кровь, и мои мышцы питались этим кислородом, как голодные звери. «Наконец-то», — сказал я, втягивая воздух, отчего возле моего носа образовались маленькие ураганы. При этих словах я напряг мышцы спины и с силой вытолкнул иглы, вставленные в спину. Они выстрелили, как пули, и с последним толчком панцирь полностью разорвался. Крэк. Я почувствовал, как ко мне возвращаются несметные силы, когда мои мышцы впервые за 20 лет запульсировали и заработали. Нервы разгорелись, и я наконец-то вернул себе полное владение своим телом, которое было рождено для убийства и натренировано для войны. Я почувствовал опьянение собственной силой, так как внезапный переход от полной беспомощности к способности разрушать горы был слишком неожиданным. Я издал рев, рев, я свободен. Звук стрелы размером с копье, рассекающий воздух с нелогично высокой скоростью, заставил мое тело инстинктивно откинуться назад. Острый край копья едва взъерошил мою шерсть, когда оно опустилось на землю рядом со мной. Стрела была быстрой, но мои инстинкты могли заглянуть в будущее. Мои губы растянулись в улыбке, демонстрируя клыки, способные пробить самую крепкую броню. Я грелся во славу своей силы и мощи. Меня не обманули навыки и приемы, которыми я овладел даже спустя два десятилетия. Я не ослабел к моменту своего заточения, и хотя я знал, что это очевидно, я не мог не радоваться и не испытывать облегчения от этого факта. Свуш, X5, в меня полетели еще 5 стрел, и звук их приближения донесся до моего уха только после того, как они оказались в нескольких дюймах от меня. Такова была скорость стрел. Арбалет был создан для того, чтобы быть мощным, жертвуя дальнобойностью лука в обмен на безжалостную скорость и проникающую силу. В сочетании с тем, что мы находились в тесном, замкнутом пространстве пещеры, стрелы должны были убить любого другого воина. Однако, несмотря на то, что острие стрелы предвещало верную смерть, я не дрогнул и тремя движениями, сшитыми в одно, с непоколебимой уверенностью уклонился от стрел размером с копье. Бум! X5. 5 стрел вонзились в землю, на которой я стоял. Они были всего в нескольких дюймах от меня, но только я знал, как далеко они находятся от меня. Я обратил внимание на угол, под которым были пущены стрелы, и посмотрел в ту сторону, откуда они прилетели. Арбалеты находились в чем-то похожем на птичье гнездо на склоне пещеры, всего их было 3, и управляли ими 6 носорогов. Это было глупо. Им следовало разместить 3 арбалета в 3 разных местах и под 3 разными углами. Я зарычал на них, и они попятились под моим пронзительным взглядом. Один из них вздрогнул и случайно выпустил стрелу. Стрела должна была промахнуться мимо меня, но я воспользовался этим шансом, чтобы освободиться. Стрела попала в 8 акупунктурных манжет на моей правой руке. Тинг. Металл ударился о металл. Крэк. Наконец, моя правая рука освободилась от наручников, которые сковывали ее и блокировали ци. Я посмотрел на свою руку и впервые за 20 лет выпустил когти. Это было оружие, которым меня одарили, и я никогда не пользовался никаким другим внешним оружием, поскольку мои когти всегда были достаточно острыми, чтобы разорвать и растерзать все, что я считал своим врагом. Правой рукой я освободил левую руку, которая все еще была закована в наручники. Мои когти легко прорвали железо, из которого они были сделаны, но я не отпустил цепи, обвивавшие мою левую руку. Я схватил цепь обеими руками и потянул изо всех сил. Кинетическая энергия пошла по цепи волнами. Ха-ха-ха. Я перекинул цепь через плечо, и огромный валун, который был привязан на конце, врезался в то место, где хранились арбалеты. Крики ужаса 6 носорогов сменились звуком землетрясения, когда валун раздавил их в прах. Кровь и плоть брызнули на стены пещеры, а валун так и остался висеть на месте. «Ах, насилие! Как же мне этого не хватало!» — сказал я себе и встал на четвереньки, потянувшись, как кошка после долгого пребывания на одном месте. Мои мышцы напряглись и задрожали от облегчения. Мои кости защелкали и встали на свои места, как кусочки головоломки. Шерсть на моей спине встала дыбом, когда я отпустил себя. Если бы не моя гордость воина, я бы мурлыкал. «Так-то лучше!» — я сказал это со счастливой улыбкой, не подобающей тому, кто только что безжалостно убил 6 человек. Но тут шум сверху потревожил меня, и я был вынужден посмотреть вверх. Множество мостов, похожих на Великую Китайскую стену, соединяли разные стороны пещеры, и я увидел множество солдат, расположившихся на этих мостах. Армия солдат, или небесная наковальня, как они себя называли, смотрела на меня снизу вверх с луком и стрелами в руках. «Готовься!» — голос командира эхом разнесся по пещере. «О!» — подумал я, осознав ситуацию. «Огонь! Фух! X999. В меня полетело несчетное количество стрел. Их было так много, что они полностью закрывали мне обзор, отбрасывая страшную тень, как темные тучи перед грозой. Глава 4. Шел дождь. Стрелы сыпались дождем, и их было так много, что, куда бы я ни пошел, я не смог бы убежать. «Жалко», — прокомментировал я, беря в обе руки 2 стрелы. Они были достаточно большими, чтобы использовать их как копья, хотя и немного легкими. Они были прямыми и сбалансированными, поскольку это были стрелы, и этого мне было достаточно. Стрелы превратились в копья в моей опытной руке, я быстро повернул их и встретил ливень стрел. Достаточно было одного взмаха обоих оружий, и все стрелы, нацеленные в меня, были сметены. Остальные же стрелы просто не попали в меня. Вот почему я назвал их попытки жалкими. Хотя поначалу это выглядело устрашающе и не позволяло увернуться, сила атаки была ничтожной, и до меня долетело лишь около 20 стрел, а остальные пропали впустую. Это был хороший метод для войны, но ужасный для использования против одного существа. Некомпетентно, я выплюнул, Чувствуя себя оскорбленным тем, что такие неопытные солдаты были поставлены охранять меня, но их глупость не знала границ, и они выпустили в меня еще один дождь стрел, даже несмотря на мою предыдущую демонстрацию. Я отмахнулся от стрел, как и раньше, и внимательно посмотрел на мост из камня, на котором они стояли. «Вы, ребята, очень доверяете этим камням», — сказал я и бросил два копья, которые держал в руке. Нагнувшись, я подобрал остальные три копья и тоже подбросил их в воздух. Затем я подпрыгнул и стал бить концом двух копий и пинать остальные копья, демонстрируя невообразимую силу и точность. Пять копий выстрелили, как пушки, после того, как я ударил по их концам. Копья рассекли воздух, и даже несмотря на постоянное притяжение, моя сила заставляла их лететь вверх, пока они не попадали в цель. Носороги, стоявшие у ближайшего моста, отступили назад, чтобы спрятаться, и ни одно из копий не попало в них. Вместо этого они ударились о дно моста и застряли там. «Ха-ха, он промахнулся!» — облегченно воскликнул один из носорогов, но это было недолго, так как в следующий момент все услышали треск. Кр-рак! Паутина трещин быстро разрасталась в нижней части моста, когда носороги, стоявшие на его вершине, поняли, что происходит. Они закричали и попытались убежать, но постоянное движение только ускорило неизбежное. Каменный мост разломился на куски и рухнул. Носороги были вторым по тяжести животным на суше, сразу после слонов. Поэтому было просто глупо, когда сотня или около того носорогов занимали один каменный мост. Ах, нет, рарррр. Их крики ужаса и отчаяния отражались от стен пещеры, умножая звук и делая его громче. Это была приятная музыка для моих ушей. Все эти снисходительные голоса, насмешки и шутки, которые они отпускали в мой адрес на протяжении многих лет, промелькнули в моей памяти. Их голос был лучше, когда они кричали. Мне нравятся их крики гораздо больше, чем их смех. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Я рассмеялся, раскрывая руки. Всего несколько секунд назад на меня сыпались стрелы, но теперь это были тела солдат и обломки рухнувшего моста. Я повернул шею и, издав глубокий горловой рев, на четвереньках бросился к стене пещеры. Мои когти, как на ногах, так и на руках, впивались в камни, когда я взбегал по вертикальной стене, словно бежал по обычной земле. Когда до меня долетали тела солдат, я прыгал на них и, используя их как опору, прыгал все выше и выше. Их крики становились все громче, пока они падали на дно пещеры и погибали. Чоргом больше не был тюрьмой, в которой держали Тайлунга. Вместо этого он стал их кладбищем. Используя упавшие тела и обломки как опору, я добрался до ближайшего моста. Я с грохотом приземлился на мост, и солдаты, которые в страхе смотрели на своих падающих союзников, повернулись ко мне. Никто не осмелился издать ни звука или пошевелиться, пока я медленно поднимался на ноги. Я глубокомысленно нахмурился и продемонстрировал свои клыки. Из моего горла вырвалось глубокое рычание, от которого, казалось, сотрясался сам воздух. «Пожалуйста, я». Этот парень стал первой жертвой, так как я двигался со скоростью, за которой их глаза не могли уследить, а тяжелые тела не могли среагировать. Мой кулак столкнулся с его челюстью, зубы выбило смесью крови и слюны, и все мольбы о пощаде, которые он собирался извергнуть, были прерваны, чтобы навсегда остаться неуслышанными. Затем я крутанулся и ударил его ногой в бок, отчего его огромное тело отлетело от моста и упало навзничь, как и его товарищи. Все это произошло в течение одной секунды. Остальные солдаты были слишком потрясены и напуганы, чтобы хоть как-то отреагировать. Их большие и мощные тела были для меня не более чем тренировочными манекенами, пока я метался с места на место. К сожалению, я торопился, так как в тюрьме был задействован механизм самоуничтожения. Поэтому у меня не было времени играть с ними или проявлять милосердие. Каждого, на кого я нападал, я тут же убивал, либо сбрасывая с моста, либо отрезая когтем жизненно важные части. Возможно, если бы здесь не было механизма самоуничтожения, я мог бы поиграть с ними и, может быть, сделать 3 или 4 атаки для каждого из них. Это было бы лучше, чем получить одну стремительную атаку убийцу. Может быть, они встретили бы мои удары или пинки, а не когти, которые пожинали их жизни одну за другой. Это была настоящая ирония. То, что они придумали для того, чтобы я никогда не вырвался из заточения, привело их к концу, от которого они никогда не могли убежать. Смерть от третьего лица. Вачир, командующий армией Небесная Наковальня, никогда не испытывал такого страха, как сейчас. Он был солдатом, даже полководцем, ему довелось побывать в бесчисленных сражениях и принять участие во многих войнах. Но никогда прежде он не испытывал такого страха. Он знал, что такое страх, но всегда, когда он сталкивался с ним, у него была надежда. В битве была угроза смерти, но была и надежда на жизнь и победу. В каждом его сражении, в каждом враге, с которым он имел дело, наряду со смертью и поражением всегда был шанс на победу. Но не в этот раз. На этот раз в нем были только страх и отчаяние. Он не сможет победить, он не выживет. Особенно после того, что он делал с Тайлунгом все эти годы, смеясь и издеваясь над ним. Надежды не было. Глава 5. А есть ли у него шанс победить Тайлунга? Эта мысль даже не приходила ему в голову, когда он смотрел на происходящее. Тайлунг был серым пятном, двигался быстро, как ветер, но при этом разрушал все на своем пути, как землетрясение. Ни один солдат не выдерживал более одной схватки с ним, их убивали направо и налево. Вачир никогда не знал, что жизнь можно отнять так безжалостно и так быстро. Тайлунг подбросил одного солдата в воздух, продемонстрировав пугающую силу. Тяжелое тело и доспехи носорога взлетели вверх, как подушка. Не успел солдат упасть на землю, как Тайлунг убил всех его товарищей, стоявших на том же мосту. Очередной павший солдат не успел упасть на мост, как Тайлунг мягко пнул его тело, перенаправляя траекторию движения, и он упал в бездонную часть пещеры. Тайлунг приостановился, а затем поднял голову. Его взгляд пронзил глаза Вачира, а затем и его душу. Он не мог не задрожать. Его гигантское тело, обученное насилию и пережившее бесчисленные войны, в страхе сделало шаг назад. Он споткнулся, отпрянув в сторону. Доспехи стали для него непосильной ношей, а ноги почти отказали. Он никогда не считал свои мощные доспехи обузой, ведь они защищали его от опасности. Но в этот раз они не дали ему никакого утешения, да и не могли. Ни перед Тайлунгом, который славился на весь Китай своей силой. Говорили, что только мастер Угвей мог победить его. Его доспехи стали мертвым грузом. Он снял доспехи и отбросил их в сторону. Его глаза были непоколебимы, даже когда его тело трусило. Не стоило его злить, заметил гонец Утка из нефритового дворца. «Этим ты не помогаешь», — Вачир хмыкнул, готовясь к дальнейшим действиям. «Если ему суждено умереть, то, по крайней мере, он умрет как почетный командир. Солдаты!» — крикнул он, и его голос эхом разнесся по пещере. «Отступаем на верхний уровень». По его команде солдаты, которые все боялись, но оставались на своих местах только из-за приказа, побежали прочь. Тайлунг лишь приподнял бровь, после чего снова взбежал на стены. Он расправился со всеми, кто остался на мосту, и медленно поднялся на последний мост. «Оставайтесь у ворот, там мы проведем последний бой», — приказал Вачир. «Помните, мы защищаем весь Китай от этого монстра. Не дайте ему уничтожить землю своим злом. Возьмите оружие и сражайтесь, чтобы защититься». Все оставшиеся солдаты собрались у выхода из пещеры, готовясь к последнему штурму. Вачир успокоил свое сжимающееся сердце, стоя перед своей армией. Тело подсказывало ему, что нужно бежать, но ответственность, лежащая на его плечах, была слишком тяжела, чтобы убегать. Он был командиром. Да, он умрет, но это будет почетная смерть в бою с главным врагом. От лица Тайлунга. Я позволил солдату убежать и позволил им собраться у выхода, так как их огромные тела и количество преградили мне путь к свободе. Даш, я добрался до последнего моста, который должен был вести к выходу, но не остановился на нем, а продолжил бежать по стене. Мои когти вонзались в камни, а проворное тело с легкостью преодолевало высоту. Я был создан для этого, как снежный барс. Моя естественная среда обитания – горы. Наконец я добрался до потолка пещеры, где, словно люстры, свисали огромные сталактиты. Это были огромные шипы, образовавшиеся в результате эрозии. Я сделал гигантский прыжок и повис на одном из шипов, прежде чем подняться наверх. Именно тогда я нашел то, что искал – динамит. Я схватил их рукой и с легкостью оторвал, так как все они были соединены между собой. С взрывчаткой в руках я наконец-то приземлился на мост. Армия уже собралась у выхода, и все они смотрели на меня с открытыми от шока ртами. Должно быть, это была их последняя надежда, но я легко погасил их надежду своими знаниями о будущем. Но, впрочем, вряд ли это сработало бы. Я сбросил взрывчатку с моста, и она упала на дно пещеры, которого сейчас не было видно, так как она была очень глубокой. Я похлопал, словно убирая воображаемую пыль, и наконец-то выпустил улыбку облегчения. «Двигайтесь, вы мне мешаете», — сказал я им, когда моя улыбка сменилась хмурым взглядом. Атмосфера стала напряженной, им стало трудно дышать, как будто они только что осознали, что в пещере мало кислорода. Их тела застыли от страха, и в тишине можно было услышать звуки глотка. Но носороги стояли не шелохнувшись и продолжали мешать. «Мы не позволим тебе так просто уйти, Тай Лунг. Твое время зла закончилось, небесная наковальня остановит тебя», — сказал командир, и у него даже хватило наглости использовать праведный тон. «Зло, что я такого сделал, чтобы меня так называли? Я всего лишь в гневе разрушил несколько домов в долине мира, а вы, ребята, обращаетесь ко мне как к чистому злу». Я вздохнул. Неужели они забыли все те случаи, когда я спасал Китай? В конце концов я понял, что ответ заключается в том, что я слишком силен. До того, как меня посадили сюда, я славился по всему Китаю как один из сильнейших мастеров кунг-фу. Я путешествовал по разным городам, бросая вызов и побеждая разных мастеров кунг-фу, а также в одиночку побеждая целые армии. Можно сказать, что люди боялись меня, а вдруг я выступлю против них, и моя вспышка стала хорошим поводом для того, чтобы убрать меня навсегда. «Не лги нам, мастер Угвей видел твое злое сердце насквозь», — сказал командир и получил кивки от своих солдат. «Верно, это тоже была одна из причин, по которой меня сюда поместили. Угвей прожил сотни лет и был по сути Буддой, его слова не могут быть ложными. А сколько ему лет? У него старческий маразм», — сказал я и в насмешливой печали склонил плечо. «Знаешь что, забудь об этом», — сказал я, выставляя вперед одну ногу, готовый броситься на них. «Я даю всем шанс убежать в последний раз. Вы не сможете меня остановить», — я сказал это с угрозой. Мой голос стал на октаву глубже. «Небесная наковальня, вас всего 1000, и вы думаете, что этого достаточно, чтобы остановить меня? Я овладел 1000 свитков кунг-фу, я могу использовать разные техники, чтобы убить каждого из вас по отдельности». Я сказал это и увидел, как их сильные лица начали медленно меняться. «На счет 3 я убью всех оставшихся здесь». 1. Глава 6. Фотоаппарат. Солдаты переглянулись, читая по лицам друг друга, чтобы понять, о чем они думают. 2. Я видел, как солдаты стиснули зубы, как молодые солдаты, никогда не видевшие войны, начали плакать. 3. А потом: «Ва-а-а-а. Я не собираюсь умирать такой бессмысленной смертью», — один из них сказал и толкнул дверь, прежде чем убежать. Достаточно было одного труса, чтобы убедить всех остальных. Страх распространился, как инфекция, и они начали бежать один за другим. Но по мере того, как их становилось все больше и больше, идея бегства казалась не такой уж постыдной, поэтому к ним присоединялись все новые и новые, пока не остались только утка и командир. Остальные солдаты разбежались. «Вы только посмотрите на это», — я сказал, мой голос был насмешливым. «Какой замечательной армией ты руководишь». Из моего горла вырвался смех, после чего я внезапно выстрелил вперед и ударил командира прямо в грудь. Бум, гах, его вырвало кровью вперемешку со слюной. Одним быстрым движением я схватил его огромный рог и ударил коленом в подбородок. Я изо всех сил потянул за рог и оторвал его. Он издал гортанный крик, прежде чем я проткнул его прямо в сердце сломанным рогом. Он перестал кричать, и я уставился ему в глаза. Рычание инстинктивно вырвалось из моего горла, когда он, пошатываясь, отступил назад. В завершении атаки я нанес удар ладонью прямо по его рогу, отчего удар стал еще глубже, и он умер, вот так просто. Я повернулся к утке, которая смотрела на все это с ужасом на лице. Он оставался здесь все это время, потому что был посланником, а посланника нельзя обижать. Но по мере того, как мы встречались взглядами, он, казалось, все больше и больше сомневался в этом факте. В конце концов он издал крик и выбежал на улицу. «Ха-ха-ха, неужели я такой страшный?» — спросил я себя, следуя прямо за ним. Но прежде чем выйти из пещеры, я взял факелы, закрепленные на стенах, и спустил их на дно пещеры. Затем я вышел из темницы, и меня встретил суровый ветер холодных гор. Все было покрыто снегом, и вечно дул леденящий душу ветер. Я оглядел горы и даже в такую погоду чувствовал себя комфортно. Я был снежным барсом, это была моя естественная среда обитания. Я был создан не только для того, чтобы выживать в таком климате, но и для того, чтобы процветать в нем. «Наконец-то свобода», — сказал я. Оглядевшись по сторонам, Я увидел неподалеку камень. Затем я посмотрел в небо и бросил камень. Он взлетел вверх, и я точно прицелился. Он попал в гонца, который пытался улететь от меня. Ой, он вскрикнул и упал обратно на гору. Я подошел к тому месту, где он упал, и схватил его за шею, прежде чем он смог снова улететь. «Ха-ха, не бойся, я не причиню тебе вреда, в конце концов, я хочу, чтобы ты доставил сообщение», я сказал и погладил утку по маленькой головке. «Но прежде расскажи мне, как дела у Шифу в этот день?» – спросил я. Я ослабил хватку на его шее, и он, задыхаясь, ответил. «У него все хорошо, у него все хорошо. После твоего заключения он взял 5 учеников, и они прославились на весь Китай. Никто из них, конечно, не может сравниться с тобой, хе-хе», – добавил он со страхом. «Понятно. Сейчас же лети к Шифу и скажите ему, чтобы он приготовил пир. Я возвращаюсь домой». Я подбросил его в воздух, и он хлопал своими маленькими крылышками, пока не исчез из виду. В этот момент вся гора содрогнулась, как при извержении вулкана. Тюрьма, которую я только что покинул, взорвалась, и из входа вырвалось огромное пламя. От ударной волны гора начала крошиться, и я увидел, что за этим непременно последует сход лавины. Я рассмеялся. Похоже, динамит наконец-то загорелся из заброшенного мной факела. «Отличное начало», — сказал я и побежал вниз с горы, пока меня не настигло последовавшее за этим бедствие. От третьего лица. В долине мира раздался звук утреннего колокола. Это был звук, означающий начало нового дня, начало завтрашнего дня. «Доброе утро, мастер!» Неистовая пятерка поприветствовала мастера Шифу, когда все они стояли у входа в свою комнату. Мастер Шифу окинул их строгим взглядом и заметил, что одного из них не хватает. Новый житель нефритового дворца, новый ученик Шифу и так называемый воин дракона не появился. «Панда!» – позвал мастер Шифу, посмотрев в сторону комнаты воина дракона. Не получив ответа, он вздохнул и вошел в комнату. Он захлопнул дверь. «Проснись, панда!» Он остановился, оглядывая пустую комнату. Внутри никого не было, и, судя по состоянию комнаты, казалось, что в ней даже никто не спал. Мастер Шифу удовлетворенно захихикал, решив, что панда наконец-то понял, что ему здесь не место. «Он ушел», — сказал он и остался доволен. Он не знал, почему мастер Угвей выбрал пухлого панду в качестве нового воина дракона, но мастер Шифу определенно не поддерживал это решение. Поэтому тот факт, что панда ушел, был для него хорошей новостью. Это было доказательством того, что его снисходительное мнение о том, что панда никогда не сможет стать воином дракона, было верным. Он и его ученики вышли из комнаты и направились к тренировочной площадке нефритового дворца. Мастер Шифу постоянно улыбался, пока они поднимались в гору и добирались до тренировочной площадки. «Что нам теперь делать, мастер? Если панда уйдет, кто станет воином дракона?» — спросила гадюка у своего мастера, когда они добрались до тренировочной площадки. «Все, что мы можем сделать, это продолжить наши тренировки и верить, что со временем настоящий воин дракона проявит себя», — сказал Шифу и открыл дверь на тренировочную площадку. «И вот, пожалуйста, настоящий воин дракона оказался на тренировочной площадке, застыв в раздвоенной позе, обеими ногами на самодельной бамбуковой платформе». Мастер Шифу, глядя на неловкую позу панды, мгновенно потерял улыбку. Глава 7. Фотоаппарат. «Что ты здесь делаешь?» — спросил Шифу, сильно нахмурившись, на что панда просто отвернулся. «Доброе утро, учитель. Я решил немного размяться», — сказал панда, втайне пытаясь выбраться из своего положения, но, увы, не смог. Он был слишком тяжелым. Мастер Шифу схватил его за голову и вздохнул. «Неужели это тот самый воин-дракон, которому суждено победить его выдающегося сына Тайлунга? Скорее Тайлунг станет хорошим, чем эта глупая панда победит его. Как бы то ни было, ему нужно было постараться, чтобы поушел до завтра. Он не мог допустить, чтобы кто-то вроде него стал воином дракона». Тема воина дракона была для Шифу очень болезненной, ведь его сын Тайлунг был отвергнут в борьбе за этот титул. Он ожидал, что титул, который не смог получить Тайлунг, достанется кому-то великому и невиданному гению. А теперь мастер Угвей говорил ему, что эта панда достойна, а Тайлунг – нет. Это задело его гордость и вызвало бурю неприятных чувств в сердце. Его сын, который всю жизнь упорно трудился, его гордость и радость, был отвергнут, а вы говорите ему, что эта глупая панда более достойна. Он не мог с этим смириться. Это было абсолютное пренебрежение к его собственному достоинству и достоинству Тайлунга. Тот факт, что эта толстая панда была воином дракона, мастер Шифу отказывался в это верить. От лица Тайлунга, он такой воин, какого мир еще не видел. Воин черного и белого, странное напоминание о символе инь-янь. Он олицетворяет равновесие вселенной, добро и зло. Говорят, что он упал с неба в виде огненного шара. Не буду врать, это звучало почти круто, даже когда я знал, что это не более чем преувеличение. Побыл почти полной противоположностью этому. Но слова, передаваемые из уст в уста, разрастались как лесной пожар. История становилась все более и более преувеличенной по мере того, как ее передавали. «Похоже, он должен быть грозным противником», — сказал я, поедая стоявшую передо мной кашу. На столе передо мной стояли и другие блюда, например лапша и пельмени. В данный момент я находился в таверне первой попавшейся деревни. Я ничего не ел уже 20 лет, так что можете себе представить, как я был голоден. Поэтому я решил устроить пиршество, прежде чем продолжить путь в долину мира. В конце концов, в отличие от оригинального Тайлунга, я не был ослеплен жаждой или ненавистью, чтобы бежать в долину мира, как только выберусь наружу. Позвольте мне немного насладиться свободой. Мало того, я находился на окраине Монголии, и, чтобы добраться до долины мира, мне нужно было пересечь весь Китай. Обычный путь занял бы больше месяца, но если бы я бежал без остановки, то смог бы преодолеть это расстояние за 2 недели. Так что спешить мне было незачем. Я дам себе 4 недели на путешествие. Первоначальный Тайлунг был глупцом, когда сразу же побежал в долину мира. Когда он добрался туда, то, скорее всего, был уже не в полной силе, так как устал от столь долгого пути. Мне не нужно было спешить, как ему, от меня все равно не убежать. Ты шутишь? Конечно, он будет грозен. Он же воин дракона, свинья, которая была хозяином таверны, рассмеялась. Другие животные в таверне тоже рассмеялись вместе с ним над моим, казалось бы, глупым вопросом. Конечно, воин дракона был силен. Ему пророчили звание самого сильного воина в Китае. Ха, если бы они только знали. Я продолжал есть свою еду, не обращая внимания на шумную толпу. Поначалу еда была потрясающей на вкус, но чем больше я ел, тем более обыденной она казалась. Ну, все, что вы едите после 2 десятилетий, уже неплохо, так что, возможно, еда никогда не была выдающейся. Но был и определенный фактор, почему еда была такой безвкусной. Здесь нет мяса. Как и следовало ожидать, в мире кунг-фу панды не было мяса. Все были вегетарианцами, даже хищные животные. Здесь поедание мяса считалось бы каннибализмом. Даже в своей жизни Тайлунга я никогда не ел мяса. Но у меня есть воспоминания о другой жизни, где я не только наслаждался мясом, но и ел его. Поэтому я не мог не испытывать тягу к мясу. И кто мог бы меня винить? Я был хищником, мне было свойственно есть мясо, а не лапшу и дурацкие пельмени. Я посмотрел на хозяина таверны, который, как оказалось, тоже был свиньей. Мои глаза сузились, когда его образ в моем воображении сменился хрустящим беконом. Ип, маленький пухлый поросенок вздрогнул и отодвинулся от меня. На что ты смотришь? Я пожал плечами. Ни на что. Я отвернулся и продолжил есть свою еду. Мне нужно держать эти навязчивые мысли подальше, иначе я действительно могу попробовать каннибализм. Надеюсь, другие веганские блюда, такие как лапша по, были лучше, чем это. Если говорить о моей другой жизни, то в той жизни меня также звали Тайлунг. Я родился в Китае и имел нездоровую страсть к боевым искусствам и дракам. Я всю жизнь тренировался в различных китайских боевых искусствах и кунг-фу. После того, как я всему научился, я твердо решил попасть в Уфцы и доказать всему миру, что китайское кунг-фу реально и полезно в бою. Я собирался совершить революцию, как Брюс Ли и Джеки Чан, и представить миру другой аспект кунг-фу. К сожалению, я погиб в авиакатастрофе, когда летел в Америку. Я сделал большой глоток вина, чтобы прогнать мысли. Мой путь был неудачным, все мои усилия пошли прахом, прежде чем я осуществил свою мечту. Спасибо за еду. Я сжал кулак ладонью и поклонился в знак благодарности. Затем я встал со своего места и направился к выходу. «Эй, вы не заплатили ни за еду, ни за вино», — гневно воскликнул хозяин, свинья средних лет. «Я заплачу в следующий раз», — сказал я и попытался дотянуться до двери, но путь мне преградил огромный буйвол. Разве вы не слышали мистера Чина? Он сказал, что вы должны заплатить, сказал он и возвысился надо мной. Остальные посетители ресторана тоже посмотрели в нашу сторону, так как некоторые бойцы встали и приготовились к конфликту. Понимаете, мистер Чен, наш друг, который уже долгое время угощает нас едой и вином. Я не собираюсь смотреть, как кто-то так неуважительно к нему относится, сказал он с угрозой в голосе. Понятно, я могу это уважать. Глава 8. Фотоаппарат. Но вы также должны понимать, что 20 лет в тюрьме – не лучший способ заработать деньги. Сейчас у меня не было с собой абсолютно никаких денег. Сейчас у меня с собой ничего нет, но я обещаю, что заплачу, когда приду сюда в следующий раз. Я сказал это и быстро маневрировал, чтобы пройти мимо него, но он успел схватить меня. Он обучен кунг-фу. «Так не пойдет», — сказал он и выпустил пар из ноздрей. «В этой ситуации, если смотреть с точки зрения морали, он был прав, а я — нет. Но в этом мире все решает сила. Это значит, что я всегда прав. Убери свою руку», — сказал я и схватил его за руку. Мои когти вонзились в его плоть, и он издал крик, прежде чем я скрутил все его тело и повалил на землю. «Ты!» Второй тут же бросился на меня, и из моего горла вырвалось глубокое рычание. По крайней мере, я не стал бы их убивать. Хозяин таверны, дрожа, спрятался в углу. В его глазах отражался страх, а в скрюченном теле – беспомощность. «Господин Чен, как я уже сказал, в следующий раз я за все заплачу», – сказал я и вытер кровь с лица. Интерьер таверны, который еще недавно был оживленным и гостеприимным, превратился в разгромленное помещение, говорящие о произошедшем конфликте и насилии. Все посетители лежали с переломанными костями и окровавленными телами, но все они еще дышали из милосердия, за исключением того буйвола, который остановил меня. Его состояние было неизвестно, зато у меня не было даже затрудненного дыхания, а на теле не было ни малейшей царапины. «О, и запомните имя этого наглого должника», — сказал я, выходя из таверны. «Тай Лунг», встав на все четыре конечности, я помчался прочь от таверны и продолжил свой путь. Ветер трепал мой мех, пока я бежал со скоростью, которая для обычного глаза должна быть нечеткой. Я с легкостью пробегал мимо различных препятствий, возникавших на моем пути. 4 недели. Через 4 недели я буду дома. Мир вокруг меня превратился в сплошное пятно, когда я несся по равнине со скоростью, намного превышающей возможную. Я бежал на четвереньках, и мои конечности больше времени проводили в воздухе, чем в контакте с землей. Я почти парил над землей, когда мое тело рассекало воздух. Ветер трепал мой мех из-за скорости, с которой я бежал. Я низко опустил голову, чтобы ветер не бил мне в глаза. Это было удивительно, это было освобождение и доказательство сверхъестественных подвигов, на которые я теперь способен. Однако бегать на четвереньках было непривычно, и из-за моей прежней человеческой жизни, из-за моего длительного заточения. Я бежал, бежал и бежал по разным местам и землям. Я бежал по лесам, равнинам, лугам и холмам. Моя выносливость казалась бесконечной, я не уставал, как бы долго или быстро я ни бежал. Мое тело было натренировано выдерживать тяжелые нагрузки в течение нескольких дней, поэтому сам процесс сбега не вызывал у меня никакого напряжения. На самом деле это было очень приятное и успокаивающее занятие. Солнце находилось в самой высокой точке неба, и я бежал вверх по особенно высокой горе. По пути мне попадались путники и другие люди, но я не обращал на них внимания и мчался мимо них с огромной скоростью. Когда я добрался до вершины горы, моя скорость замедлилась, и я стал разглядывать окрестности. Удовлетворив инстинкт воина и паранойю, я осмотрел окрестности. Мои уши напряглись, прислушиваясь к малейшим звукам, шелесту листьев, шуму небольшого ручья, сбегающего с горы, и нежному шепоту ветерка. Мой нос, один из самых сильных органов чувств, начал работать, вдыхая запах почвы, теплый запах солнечного света, запах деревьев и запах всего остального в радиусе 3 миль, который разносил ветер. Эти раздвоенные чувства, которыми я обладаю сейчас, были особенно выражены и удивительны для меня, бывшего человека. Невероятно, как много цветов и перспектив существует в мире. Это был один и тот же мир, но в зависимости от ваших чувств его восприятие могло сильно отличаться. Реальность на самом деле была ограничена лишь нашими индивидуальными знаниями и осознанием. Реальность одного была фантазией другого. Оказавшись на самом пике горы, Я наконец остановился и встал во весь рост, который поражал воображение. На моей высокой раме красовалась грубая шерсть, скрывавшая мускулы, изваянные тяготами и тренировками. Моя нижняя челюсть была огромной, а нижние клыки выпирали наружу, демонстрируя миру свою остроту. Верхняя часть моего тела была больше нижней, а огромные руки достигали коленей. У меня также был огромный хвост, который был удивительно длинным по сравнению с другими кошачьими. Он был важным фактором в моей физической подготовке, так как помогал мне сохранять безупречное равновесие, даже когда я преодолевал невозможные ландшафты. «Ха-ха, давайте-ка сделаем перерыв», — сказал я вслух, хотя рядом никого не было. На самом деле была причина, по которой я говорил вслух, даже находясь в полном одиночестве. «Мой голос», — сказал я медленно и с улыбкой на лице. Мой голос был глубоким, но в нем звучали элегантные и мудрые нотки. Он успокаивал и напоминал мне чашку насыщенного черного кофе. Он звучал неторопливо, но оставлял неизгладимое ощущение. У меня был голос Иэна Макшейна. Как я мог молчать? Было бы преступлением лишить мир звука моего голоса, сказал я и усмехнулся про себя. Я смотрел на завораживающий пейзаж Китая и впитывал всю его красоту. Ветер навевал успокаивающую мелодию, пока я погружался в размышления. Сколько времени прошло с тех пор, как я очнулся в этом мире? Это не так важно, как тот невозможный факт, что я пробудился. Поначалу это было непонятно и страшно даже для такого опытного воина, как я. Две души слились в одну, две жизни, пытающиеся существовать в одной душе, и два набора разных воспоминаний работают над созданием нового персонажа, новой личности. Последовавшие за этим экзистенциальные кризисы не помогли делу, но бесконечная тишина тюрьмы Чоргом дала мне более чем достаточно времени, чтобы разобраться в себе. И я разобрался. Я нашел золотую середину между двумя своими личностями. Глава 9. Фотоаппарат. Тай Лунг, приемный сын Шифу, первый, кто овладел тысячей свитков кунг-фу, и свирепый воин, ставший плохим. Я был первым злодеем в мультфильме «Кунг-фу Панда». Я стал ступенькой для воина-дракона По, а потом был мой второй я, Тай Лунг, человек, рожденный в современном мире, где мир, в котором жил я, был всего лишь выдумкой. Он был выдающимся мастером боевых искусств, изучившим все, что только можно было знать об искусстве боя. Владея различными кунг-фу и боевыми искусствами, он был молодым человеком 24 лет, который собирался изменить мир. У него были мечты и амбиции, но смерть забрала его слишком рано. Кто я? Этот вопрос я задавал себе бесчисленное количество раз. Ответ был довольно прост. Я был и тем, и другим, и не тем, ни другим одновременно. Кажется, попроходил через что-то подобное в третьем фильме. Я хмыкнул, пытаясь вспомнить фильмы. И как это происходит? Я сын панды, сын гуся, ученик, учитель. Оказывается, я, все они. Я, воин дракона, сказал я и повторил вслух реплики из фильма, потому что, как я уже говорил, я люблю свой голос. Ах, я помню, как это было эпично, когда я впервые посмотрел фильм. Мне даже неловко за то, что я планирую в будущем устроить ему настоящую порку, сказал я, хмыкнув. Теперь мы перешли к другой теме, кино, или, лучше сказать, к моим знаниям о будущем. У По было бесчисленное множество противников, с которыми он сталкивался, будучи воином дракона. Лорд Шэнь и его оружие, оборотень-хамелеон, и последний злодей, которого, как мне кажется, По победил благодаря чистой удаче, Кай. Дело в том, что я ни в коем случае не собирался оставлять эти угрозы на волю воина-дракона или так называемую волю вселенной и судьбы. Само мое существование изменило судьбу, и было очевидно, что По не сможет победить меня, ведь теперь я был собой. Справиться с этими угрозами и врагами предстояло только мне. Как удачно, сказал я, мои мечты в обеих жизнях остались неосуществленными. Я не смог стать воином дракона и не смог реализовать свою мечту, изменить мир с помощью кунг-фу. Но у меня была новая мечта, новый путь, который я выбрал для себя, найдя золотую середину между своими личностями. Можно сказать, что это стремление было тем, что связывало все мое существо воедино. Именно оно заставило два моих существования снова превратиться в одно. Сильнейший, объявил я всему миру, и ветер переменился. Мир слушал меня. Путь к власти – это дорога, по которой шли почти все злодеи в кунг-фу. Это и Кай, и Цзиньдзя, и даже Шэнь, который шел к власти своим путем. Однако все они потерпели неудачу. В конце концов их победили пацифисты, которые хотели лишь мира и равновесия в мире. Вселенная давала силу тем, кто ее не желал. Примером тому стали Па и мастер Угвы. Этих двоих никогда не интересовала власть, однако мир наделил их величайшей силой. Они и обладали несметной силой, хотя и не хотели идти на крайние меры, как все те, кто потерпел неудачу до них. Чтобы защитить, они обрели силу. Да, верно, как удобно. Это были даже не они, это была судьба, или, лучше сказать, сюжетные доспехи. Вселенная была к ним благосклонна, потому что они были хорошими и избранными. Я собираюсь отвергнуть это. Я отвергну судьбу и саму Вселенную и стану сильнейшим, превзойдя даже таких, как Угвы. Мне не нужно быть хорошим, мне не нужно быть избранным. Мне суждено было быть побежденным и стать ступенькой для воина-дракона, но я не собираюсь подыгрывать прихотям Вселенной. Я стану сильнейшим и оставлю свой след в этом мире, сказал я, глядя, как темнеет небо. Некогда ясное небо и идеальная погода стали мрачными. По небу с грохотом неслись гигантские черные тучи. Ветер набирал скорость и становился все сильнее, предвещая бурю. Я смотрел на небо и молча наблюдал за тем, как мир реагирует на мое заявление, на мой вызов судьбе, которую он начертал на камне. «Что, тебе это не нравится? Ха-ха-ха-ха!» Сказал я и безумно рассмеялся, пока мир грохотал. Небо потемнело, и хотя был полдень, в мире царила ночь. Произошла вспышка света, и небо загрохотало. Затем начался ливень. Сильный дождь обрушился с неба и застал мир врасплох. Дождь не начался, как это обычно бывает, он просто пошел с самого начала. Было почти неестественно, как быстро менялась погода. От спокойной и умиротворяющей до злой и раздраженной. Как неоднократно намекалось в фильме, воля Вселенной действительно существует, и у нее есть свои планы. Планы, которые я просто отвергал и против которых восставал. На ум пришла популярная цитата и одна из главных тем фильма «Кунг-фу Панда». «Случайности не бывает». Это высказывание намекало на то, что все происходит не просто так. Во Вселенной нет бессмысленных событий, все они связаны и взаимообусловлены судьбой. Кроме меня, конечно, я был аномалией в судьбе этой Вселенной, фактором, выходящим за рамки ее плана. Ветер снова набрал силу, зарождая бурю, совершенно не похожую на ту, что когда-либо видел этот мир. Деревья вокруг меня гнулись и падали, подчиняясь воле мира, но я стоял неподвижно и прямо. В небе раздался грохот, и в меня ударила молния. Я поднял руку, чтобы заслониться от света, и тут же почувствовал жгучую боль, когда свет пронесся по моему телу. Но на этом все и закончилось. Как ни странно, мое тело смогло поглотить свет, и он исчез внутри моего тела, а затем рассеялся под моими ногами. Вокруг моего меха зашипело освещение, а земля под ногами треснула под моим весом. Я стоял на месте, не шелохнувшись. Сюрприз, сюрприз, старая черепаха ошиблась. Случайности случаются. От третьего лица. Журавль, гадюка, обезьяна и богомол находились в комнате По, где они составляли компанию воину-дракону, пострадавшему после мучительных тренировок, которым его подверг Шифу в надежде, что он сдастся. На спине у Па было вставлено множество акупунктурных булавок, работа медицинского специалиста-мастера Богомола. Гадюка стояла впереди и показывала схему, которую Богомол использовал как справочник, пока искал нервные точки посреди жира и меха. Остальные мастера сидели по бокам и наблюдали, как Па снова и снова вздрагивает, когда в его тело вставляют новые булавки. Они вели светские беседы и просто наслаждались моментом после долгого дня тренировок. Глава 10. Согласно легенде, было время, когда Шифу улыбался, сказала гадюка с ухмылкой на лице, и, как она и ожидала, интерес повозрос. «Не может быть», — сказал Па с недоверием в голосе. «Еще как, и не только улыбка», — говорят, его смех разносился эхом по залам нефритового дворца, драматично добавила обезьяна. «Но это было до», — сказала гадюка, но заколебалась. «Да чего?» Па наклонился вперед, чтобы не пропустить ее следующие слова, но тут дверь в его комнату захлопнулась. «Да Тай Лунга», — сказала тигрица, напугав всех мастеров кинг-фу и самого По. Она вошла в комнату, и от нее исходило некое присутствие. Она была похожа на мастера Шифу, строгая и суровая, почти холодная. «Ах, да, мы не должны говорить об этом», — Богомол сглотнул, когда тигрица оказалась здесь. «Ну, если он собирается остаться здесь, он должен знать», — тигрица возразила, на что обезьяна кивнула. «Справедливо. Мне нравится эта история», — сказал Богомол с плеча По, прежде чем снова уколоть его булавкой, отчего По снова вздрогнул. «Ребята, я знаю Тайлунга», — сказал По, радуясь возможности продемонстрировать свои обширные познания в кунг-фу. «Он был учеником, он был первым, кто овладел 1000 свитков кунг-фу», — начал По, но по мере того, как тигрица угрожающе приближалась к нему, его голос становился все мягче и мягче.